Но там интересно было написано: но в то время советская идеология не допускала существования ангелов. Поэтому никто этого и не видел. А на самом деле, говорит, однажды, в одно мгновение, говорит, весь космический корабль заполнился каким-то оранжевым светом, отключили все приборы. И, пожалуйста, ничего не работает. Говорит, короткое время, это замешательство. И потом, говорит, это все исчезает. И кажется, семь ангелов, или сколько, точно уже не помню, стоят, говорят, и улыбаются рядом с этим кораблем. Это была улыбка неземная. Это вот улыбка, не то, что насмешка, это улыбка торжества, радости и так далее. И, говорит, когда они уже ушли, эти ангелы, они очень огромного роста были, то, говорит, тогда мы ощутили очень большую потерю, как будто мы что-то очень сильное потеряли. Поэтому, вы знаете, вот то, что у нас сегодня считается могуществом, и гордость щелят перед Богом, оказывается совсем ничтожество. И вы помните, когда-то, не помню, какой журнал был, «Наука и жизнь», не помню, какой же, я раньше помнил, я об этом говорил, и я в то время мог более точно назвать. Вы помните то свидетельство, когда, значит, в конце одного журнала было такое свидетельство, оно, значит, написали в разделе как с области фантастики, но на самом деле это так было. И кто помнит Гуннара, там одна была такая Галя, которая ходила в поход, там она сорвалась со скалы, он сам лично ездил к ней на Украину и беседовал с ней. Она была в экспедиции геологической. И однажды она сорвалась и упала в пропасть. Все остальные пошли куда-то дальше, она в пропасть упала. И когда она падала, говорят, ее спас один человек. И было удивительно, что он просто нагнулся, подхватил ее, она только ногу поцарапала. И он, значит, стоит, смотрит, она говорит, надо перевязать. Он говорит, а зачем перевязывать? Раз, провел рукой, и все зажило. Она говорит, а откуда вы? Он говорит, я из другого мира. А как ваше имя? Ну, говорит, меня в разных сферах зовут по-разному. Ты можешь называть огонь, можешь называть как хочешь. И он ей объясняет, что, говорит, а как ты мог вот так сделать? Вроде такой, ну, не мускулистый, такой, знаете, ну, обыкновенный человек, как ты мог так? А он говорит, покуда ты падала, я успел умолить Творца и спасти тебя, поддержать. Покуда ты падала, я успел умолить Творца и спасти тебя. Но она дальше начинает ему рассказывать. Я уже веду к тому, что я хочу сказать. А вот на земле, он, как будто это был ангел, как будто он не знает. А вот у нас, говорит, техника, а вот у нас, говорит, добывают уголь, добывают железо. Первое, он говорит, потому что вы, говорит, не умеете пользоваться материей. Говорит, возите с одного конца в другой. А она, говорит, одинаково везет, просто надо уметь воздействовать на нее. И не надо возить. Она говорит, у нас космические корабли летают. А он ей говорит, это, говорит, жалкие протезы, на которых люди хотят достигнуть наших миров. Говорит, для того, чтобы двигаться, преодолевать наше расстояние, нужна скорость мысли. И вы просто не умеете мысль концентрировать. Если бы вы умели это делать, то, говорит, подумали бы, где вам надо быть, и там оказать. Это вот жалкие протезы, которым вы хвалитесь. Вы никуда не долетите на них. А люди сегодня вот на этом уровне, они говорят, вы себе могущество приобрели. И вот здесь Писание говорит, и, наверное, если вот даже сравнить вот то, что я говорил, хотя я говорил, ну, не особо-то я что-то такое большое говорил, я не знаю, я все знаю то и то, ну, вы знаете, разница большая. Говорит, так уже оказывается, протезы жалкие всего лишь на всего. Хотя целые центры управления там, сколько сегодня сидит этих управленцев, этими считают, точно все рассчитать надо, этот космический корабль, чтобы его сопровождать им и их, так сказать, управлять им, сколько надо. Оказывается, это, говорю, жалкие протезы, на которых люди хотят достигнуть, ну, наших миров, преодолеть такие расстояния громадные. Нужна скорость мысли. И у вас есть мысль, но вы ее концентрировать не умеете, не умеете двигаться этой мыслью. Поэтому, действительно, если бы это еще учесть даже вот то, что я сказал, то оказывается, вот это все, что люди хвалятся, это надменный разум, и это ничто. И вот слыхали мы о гордости Моава, то есть о гордости человечества, гордость чрезмерной, о надменности его, и высокомерии, и неистовстве его. Знаешь, что такое неистовство? Это как фанатизм какой-то. То есть, как стену пробивают. Знаешь, а что такое неистовый? Если начинают кричать, то его не остановишь. Если начинают бежать, то не удержишь. Это вот, вот нечто похожее вкладывается в неистовый. То есть, ну, ненормальный, не может контролировать себя. Неестественно все это. И вот что дальше написано интересно. Поэтому возрыдает Моав о Мааве. Все будут рыдать. Счинайте о твердынях Кирхарешета. Они совершенно разрушены. Кто будет рыдать о Мааве? Говорит, сам Моав о себе и рыдать будет. Потому что ничего ценного нету там. Вы знаете, какой смысл здесь заложен? Когда люди теряют что-то ценное, то они оплакивают это ценное. Человек ли это или что. Но когда умирает человек неценный, то кто его оплакивает? Ну, его близкие. Больше никто его и не оплакивает абсолютно. А вот это, что он сам себя и оплакивать будет, потому что нет той ценности, за что его оплакивать могли бы другие. Ну, вот сам себе и будет плакать. Потому что гордость была, высокомерие чрезмерное, никакой пользы не дал. Пустота внутри. Такие вот замашки на известность. А на самом деле ничего-то и нету для того, чтобы быть известными. И так далее, и так далее, и так далее. Одно писание, вот сами себя и будут оплакивать. Остальные все, никакой ценности никто не видит в этом. Правда, я пытался найти Кирхарешет, что же значит. Ну, Кир я знаю и так, ну, Кир, стена или солнце. Вот. И не нашел я объяснения этому слову Кирхарешет. Потому что, если здесь написано твердынь Кирхарешета, то твердынь, понимаешь, что такое твердыня? А вот Кирхарешет, не расшифровавший, а кто его знает, что оно значит? Это можно просто догадываться, но нет названия. Почему-то вот... Я справочник и еще раз посмотрел. Думал, что когда я эту Библию готовил, думал, что я просто упустил. Ну и несколько дней назад попытался найти, ни в одном справочнике не нашел, что значит Кирхарешет. Нашел, что еще другое название есть у этого города, похоже, Кирхарос или что-то такое. Но и там нету толкования этого слова, поэтому оно остается вот каким-то... Ну, но несовершенным, трудно сказать, что это за твердыня. Но что можно сказать уже теперь, что если это твердыня, это что-то твердое. Но это было то твердое, что люди считали твердым. А вот когда пришло время посещения, оказалось, это просто прах и мусор. То вот это можно взять отсюда. А уже если более детально, что это значит? Ну, может быть, когда-то кто-то найдет. Но я не думаю, что уже нигде... Может, все время надо где-то было поговорить, которые знают еврейский язык. Вполне возможно, они и сказали бы, что это слово значит. Но у меня таких нету поблизости. А когда была возможность, то не догадался спросить, что это значит. Поэтому что можно взять отсюда? Это вот все эти твердыни человеческие, они никакой пользы не дадут, когда будет разрушение от Господа. И только то не будет разрушено. Даже тогда, когда Бог будет разрушать то, что Господом создано, и не подлежит разрушению. Тогда ничего не получится. Вы помните, оно такое интересное, оно не связано с сегодняшней мыслью, с сегодняшним разбором не связано, но просто пришло на память, когда вот это цунами сильное где-то там было, не на Тайване, где-то в Таиланд, Индонезия. Помните, там где-то до берегов дошло цунами, 6-метровые волны. Это было что-то такое страшное. Но о чем я хочу сказать? Значит, унесло многие дома на берегу. Посмывало всех людей. Но когда эта волна схлынула, то остался в живых один мальчик, наверное, не помню сколько, и один на колясочке. Они живые, но только плакали, что родителей никого нету. Там пытались узнать, с какого они народа, потому что это дети. Это дети до года, которые что не говорили. Без всякого повреждения, без ничего. Вот, пожалуйста, вот такой простой пример. Я его сегодня вспомнил по этих твердынях, когда говорил. Но на самом деле, вот если Бог захочет сохранить кого-то, то даже это ударная волна. Вы представьте себе, что 6 метров волна где-то 600 километров в час шла, и это ударить, это ничего удивительного, что корабли попереворачивало, и все посносило кругом. А двое детей остались живы на этом пляже. Живые, невредимые. Вот они сегодня не живут, но, наверное, живут. Их подобрали, уже будут держать как память, что в такой катастрофе выжили. Это же не просто так что-то. Поэтому, конечно, если Бог ставит свою ограду и защиту, то вот эти все стихии, они бессильны. Но а если чисто по-человечески защититься, то практически это невозможно, когда Бог допускает разрушения определенные. «Все будут рыдать, стенайте о твердынях Кирхарешета, они совершенно разрушены». И дальше вот то, о чем я и раньше говорил. «Поля ещевонские оскудели». Помните, я напоминал, ещевон означает блеск, разумность. То есть разум у людей в трудное время скудеет. Он оказывается очень скудным, чтобы защитить самих себя. А во время бедствий он бывает в растерянности и еще более скудным становится. Вы знаете, что в спокойной обстановке мы как-то более свободно мыслим, более трезво принимаем решения. Но когда бывают очень трудные времена, тогда, когда разум смущен, то даже нельзя воспользоваться полностью тем потенциалом, который имеешь. Смущение. А вот растирался. Растирался и не знает, что делать. Разум смущен. Говорит, поля ещевонские оскудели, так же и виноградник севамский. И вот что здесь интересное, вот именно нечто характерное для, вообще, для всего мира, для всех государств. Поля ещевонские скудели, также и виноградник севамский. Севам означает благовоние, означает место благовония, виноградник севамский. И почему? Дальше интересное место стоит. Властители народов истребили лучшие лозы его, которые достигали до Иозера, расстилались по пустыне, побеги их расширались, переходили за море. Вот почему оскудел разум? Почему не стало благовония? Говорит, властители народов истребили лучшие лозы. Вы догадываетесь, о чем идет речь? Которые простирались через пустыню. Они распростирались за море даже. Это, как говорят сегодня, лучший генофонд народа. Это лучшие люди. И как раз то лучшие люди бывают опасными для правителей. И они просто-напросто во все времена... Они с ними очень легко и просто разделываются. А пассивцы терпят, не хватает разума, чтобы выбраться из создавшейся обстановки. Я еще раз перечитаю. Вот таким символическим языком, и я тут с самого начала так был. Читайте Библию. Как только день становился на царство, всех конкурентов под корень. Уже не говоря о мирских государствах. Когда конкурентов убирают, потом это разумные люди. Неразумные люди не опасные. И еще раз прочитаю, почему так случилось. Поля ещевонские оскудели. Сегодня самое ценное что? Это люди. Говорят, утечка умов происходит, бьют тревогу. То есть, когда на месте не могут работать лучшие умы, они ищут себе место где-то за границей. Говорят, утечка умов. И разумные страны принимают. Они знают, что эти люди могут создать материальные блага и другие. А уже само государство тогда, оно обеспокоено, потому что остается ни с чем. И вот Писание здесь говорит так. «Поля ещевонские скудели, та же виноградник севамский, властители народов истребили лучшие лозы его». Которые достигали до Иозера. Иозер – это место укрепленное. То есть эти люди, они своим разумом могут показать, где более твердое место, что надо сделать, чтобы остановиться. А их уничтожили. Их нету. Они могли дойти до Иозера. Это место укрепленное, это твердыня. А их нету уже. А их нету. И о чем я хочу сказать? Мы сегодня затрагиваем просто мир. Но в глазах Божьих самый лучший генофонд земли – это христиане. И сегодня вся политика Божья, она строится в соответствии с состоянием церкви. Вы меня хорошо слышите? Это мы думаем, все зависит от Америки, все зависит там от Германии, все зависит от них. Нет, от нас зависит. Как только мы идем не туда, куда надо, значит, нас начинают поджимать, останавливать. Слушайте, вы уже перестали молиться, это что надо? Надо немножко прижать вас, чтобы вы почувствовали нужду, чтобы не спали в собрании, чтобы не думали, что так все просто всегда было. Вы, наверное, помните прошлые времена? Я помню, когда собирали где-то на молодежное, то всегда молились, потому что могли разогнать. И было время, когда штрафовали и находили. Ну, нельзя было. И тогда уже если шли, то молились. Если приходили молиться, то молились хорошо, не так, то просто потому что. Я помню, когда-то там вот в районе Дунчиков, и однажды, ну, все-таки молодежь есть молодежь, иногда они неразумно решают. Ну, уже там где-то, я не помню, Вал и Столер, когда были там оштрафовали. После этого было, до этого, я уже не помню точно. Но уже решили, значит, мы уже не будем идти толпой в одно место, мы уже будем по два, по три. Ну и пошли. Вместо одной дороги охватили весь квартал по два, по три. Со всех сторон по всему кварталу идут по одно место. А то по одной дороге видели. А то пошли по два, по три, да по всем дорогам. Вся окрестность знала, что баптисты пошли молиться. Но Бог хранил в то время. Ну, так вот, ну вы знаете, что конспирация. И главное, как шли. Весь район обхватили. И метров 50 друг от друга. Не терять из виду первых, которые идут. И вот той вот цепочкой. А то подумали, не думаем, да как конспирация, ни к чему. То по одной улице видишь, что пошли, а то обхватили кругом всю округу. Таким образом, там, значит, прятались. Ну, теперь никто не гоняет. Ну, никто и не молится так, как молились раньше. Никто и не молится так. Ну, может быть, а это не скажешь обо всех. Есть люди, которые молились и молятся, и будут молиться. А есть люди, которые молились, когда было честно, когда стало свободно, туда не молятся. Когда-то, я помню, был у Хейнеля, это как раз город побратим Баранович наш, когда-то уже писали там тут Хейнелу. Ну и там, значит, когда стали беседовать с финнами, ну, они стали расспрашивать, как у нас пробуждение. Ну, а как у вас? Ой, говорят, у нас, если один человек, а церковь это человек 700, наверное, если один человек в год примет крещение, то это, говорит, большая радость. Ну, мы стали, говорит, молиться. Говорят, ну, что, говорит, когда было послевоенное время, когда была разруха, то мы, говорит, молились. То мы молились. И люди тогда приходили, а говорит, теперь есть работа, есть заработная плата, пошел в магазин, купил тебе что надо. Зачем молиться? Он не говорил, что не надо молиться. Он просто, ну, высказывал мнение людей, почему они не молятся. Он не был доволен тем, что они не молятся. Ну, поймите меня правильно. Он не говорил, что не надо, говорил, ну, такая обстановка. И людям говорят, не надо, их не заставишь молиться. Когда кусок хлеба надо было вымолить, то молились. А когда сейчас заработал, пошел, купил, никаких проблем нет, то не молятся. И поэтому я сегодня о чем напоминаю? Это образ действия определенного. И когда придет трудное время, и всегда так было, то кого прежде всего подметали? Христиан. Они являются совестью. И само их присутствие связывает. А вот почему, когда беззаконие распространяется, тогда ищут, как христианам придраться. Потому что они мешают. Их само присутствие, оно мешает. Помните, я вам когда-то рассказывал такой пример, когда мы были в Норвегии, и там, помните, я рассказывал, зашли в магазин, это магазин был частный, там Хорошая одежда была, там не поношенная была. Ну, нормально, хорошая одежда. И нам на жизнь предложили, что выбирайте. Выбирайте что. Но мне выбирать не надо было. Я зашел туда, один был, чем где не было, мне не надо. Я хожу по магазину, и братья ходят. Вот один походит мне, говорит, что ты, говорит, ничего не берешь? Я говорю, а зачем оно мне, мне не надо? Говорит, ну, да бери что-нибудь, нам же стыдно брать. Ага, ну раз так, то я возьму, если плащ, помню, взял, не помню, сколько я его носил, и они тогда стали брать. Вот я не беру, и всем стыдно брать, понимаете? Хотя там сказали, идите, берите сколько надо, платить не надо, никто считать не будет. Ну вот нашелся один такой, и всех связал по рукам и ногам, и никто не может взять, хотя разрешили. Вот почему сегодня и в мире очень любят, особенно совестливых верующих. Верующеватых любят, потому что они верующие в доме молитвы, на работе они не верующие, то они, знаете, что это люди, которые говорят, ну, которые Христос говорил, горе вам, когда все о вас будут говорить хорошо. Помните это местописание? Горе вам, если все о вас будут говорить хорошо. Это, с одной стороны, удивительно, потому что, с другой стороны, написано, вам должно иметь доброе свидетельство от внешних. Ну, а почему говорят нехорошо? Потому что пачкать пытаются. Пытаются найти то, что обвинить. Вот в чем дело. Но, тем не менее, когда приходят трудные времена, то люди говорят, несмотря на то, что вот так вот говорили, но все-таки это люди не такие, как все. Он может чего один наговорить, и что хотите сказать, и оклеветать может. Я знаю такие случаи, когда после того, чтобы посмеяться, сказали, а это приняли за чистую монету, и пошло не то, что надо. И такое бывает. Но я просто напоминаю о том, что когда мы находимся в Духе Святом, когда мы по-настоящему являемся христианами, просто-напросто будем неудобными людьми. Вот почему сегодня, я не один раз слышу, говорит, увольняется с работы бухгалтер, почему я вот не могу там работать. Там заставляют писать то, что нету. Там заставляют делать то, чего не было. Я говорю, не могу, не могу. Заставляют или. А вы знаете, что сегодня, если уже люди высокопоставленные решили уволить, то найдут всегда за что. Мы, говорит, тебя судить будем. Это из прошлого такой, значит, диалог. Мы тебя судить будем. А за что? Говорит, а нам лишь бы человека за что посадить, мы всегда посадим. Мы всегда найдем за что. Нам лишь бы человек. И поэтому вот в этом смысле слова все-таки я хотел бы, чтобы мы обратили на это внимание. Потому что сегодня такое время трудное для нас, нашей стране. Нам сегодня роптать нечего, но уже Европа, они уже стонут. Создают такие законы, когда, значит, проект такой рассматривается, чтобы пастыря, учителя учили здесь сексуальному воспитанию. Чтобы учили, что аборт – это нормально, что это все естественно. И вот если рассмотрят, я недавно читал это, значит, монашкам, священникам придется учить, что это все нормально. Иначе будут приняты меры жесткие. Поэтому я всегда говорил, давайте будем молиться, чтобы подольше наша Беларусь была свободна. Не Европа, не Россия. Давайте будем есть картошку, даст Бог, сало будет. Но когда придет вот то, вы знаете, что нам не поздоровится. Вы поймите меня, я не пугаю. Я не склонен, чтобы с сегодняшнего дня вы не спали уже. Покуда свободное время, нечего бояться. Но когда придет такое время, то надо будет цену заплатить. И вот, говорит, властители народов истребили лучшие лозы. То уже тогда перейдут на эти лучшие лозы, на христианство. И притом не на то, которое внешнее. Внешняя форма, а внутри пустота. Прежде всего подвергнутся те, кого содержание и внешнее, и внутреннее соответствует Священному Писанию. Я сегодня смотрю, уже, значит, вторая статья, знаете, что наезжают на центр реабилитации наркоманов. что у них там, вы знаете, что ищут что-то. Правда, корреспондент вроде бы и оправдывает, говорит, есть результат какой-то, но это он с подковыркой, как сегодня говорят в мире. Мы говорим, что освободил Бог от наркотиков, а врачи говорят, наркоманов не бывает, значит, бывших. Их нету бывших наркоманов. Он или наркоман, или умер. Нету бывших наркоманов. Хотя сегодня мы знаем, ну, и вы знаете, какой смысл есть? Лечат не тем, чем надо. Заставляют, Библию читай, молись. Может, там и правда, где-то в этом центре исход, где-то там в России. Может, и что-то и было, что-то вот не то, что надо. Вполне возможно. Иногда у нас тоже бывают какие-то уклонения. Но вот не так. И я понимаю, если уже статьи стали появляться, это формируется общественное мнение. Я сегодня не пугаю братьев, я сегодня не хочу ничего сказать, но, с другой стороны, я понимаю, вот по опыту прошлому, что-то, кому-то уже что-то не понравилось. Кто-то что-то уже говорил. Я не раз говорил. У нас это проходит это дни вторники, сидела женщина, потом заходит, вынимает удостоверение, я корреспондент газеты. Что у вас здесь происходит? Это года 3 назад было. Как вы думаете, почему она пришла? Кто-то что-то говорил. И, наверное, информация... Правда, когда она была, то там ревели и кричали, она сама это видела все. Можно уже было увидеть. Как раз был такой день, когда вот таких, как говорят, тяжелых было много. Ну, поговорили, я ей просто сказал, что мы не просто, допустим, все взяли на себя. Помогут врачи? Пожалуйста. Поможет православная церковь? Пожалуйста. Но просто не мешайте людям получать свободу, чтобы они жили полноценной жизнью там, где не получают. Ну, в таком разрезе поговорили. Нормально. Потом прошло короткое время, опять заходит мужчина, мать удостоверение, я из милиции. Вот удостоверение, что у вас здесь происходит. Но опять кто-то что-то же говорил. Да ж так просто не было. А сколько было, что я не знаю, кто его знает. Я вообще не знаю, что вообще было. Поэтому, а я понимаю, что если дьявол ведет борьбу какую-то, то он не остановится на генофонде, вот мирском, о котором мы сегодня говорим. Все-таки голосом совести, как бы люди ни говорили, церковь всегда оставалась. Это должны были признать в конце концов. Ну, а сегодня уже совсем по-другому. Вот это время, когда лучшие лозы истребили. И сегодня, насколько я знаю, в Италии вообще запретили крест, что был в общественных местах и везде. Решение принято на уровне Брюсселя. Это самый Верховный суд Конституционный. Никаких крестов в Италии. Какого-то, значит, медсестры, кто-то из мусульман, я говорил, наверное, в прошлый раз, заставили снять крестик. Мусульманин сказал, мне этот крест мешает выздороветь. Мешает выздороветь крестик, значит, снять. Заставили, сняло. Кого-то заставили снять, говорит, ты с крестом можешь инфекцию принести в больницу. Заставили убрать. Ничего не убирают. Крест убирают. И это уже говорит кое о чем. Это кое о чем уже сегодня говорит. Поэтому просто вот эта вот истина, которая во все времена, она была на земле, что властители народов истребили лучшие лозы. Она будет и до конца существования мира. И в конце концов все упрется в церковь. И вопросов никаких нет. Как только этот начальник антихриста становится, говорит, все христианские религии будут запрещены. Категорически. Все остальное, пожалуйста, а вот христианство запрещено. Говорит, кто-то там написал, я имею эти выписки все, значит, я тоже об этом говорил, заставили геи пришли регистрироваться, гомосексуалисты. Она христианка, она сказала... Тут есть неверующие, атеисты, пусть они регистрируют, я не буду. Ей, значит, пригрозили увольнением. Она подала в Страсбургский суд. Суд посчитал ее претензии необоснованными. Если хочешь работать, делай то, что тебе сказали. А Страсбургский суд – это самый высший суд сегодня у нас в Европе. Уже американский там, я не знаю, какой там суд есть. Но считается самый высший суд. Где-то раз в полгода служение проходило в этом правительстве Брюсселя. Раз в полгода. Уже запретили. Сказали, нам не надо. И раз в год даже. Говорят, я не могу по признакам религиозных. Говорят, у нас не религиозное государство, а политическое объединение. Пожалуйста, своими религиозными признаками вы не суйтесь сюда. Поэтому вот это то, что я вот прочитал сегодня, это не просто что-то, это довольно серьезные вещи. Ну, слушай, кого-то веры не хватает, поживем и видим, как говорят. Я бы не хотел бы этого увидеть.